милиции Белорусский комитет госбезопасности действовали особенно жестко после того, как на улице Минска вышли десятки тысяч человек. Они протестовали против результатов президентских выборов. Отмечу, среди задержанных был и кандидат в президенты Андрей Санников и его жена, корреспондентка «Новой газеты» Ирина Халиб. Причем задержание произошло прямо во время интервью. Наша акция была исключительно мирной и ненасильственной. Мы сформировали переговорную группу, которая намеревалась провести переговоры с руководителями силовых структур. Тем не менее, к площади независимости были стянуты войска спецназа, внутренние войска, ОМОН. Все они пошли в наступление, толпу стали рассекать, стали избивать. Мой муж Андрей Санников сильно избит. Мне тоже досталось, к счастью, не так сильно. Мы сейчас едем в травмопункт. Ой, извините, нас останавливает машина ГАИ. К нам прижаться к обочине. Так, похоже, нас будут паковать сейчас. Пакуют. Ой, меня вытягивают. Меня вытягивают в травмопункт. Вы что? Что вы делаете? Что вы делаете? Так, стою, как в американском боевике, меня прижали к машине, лежит на земле, уроды, суки, фашисты меня бьют по лицу, руки заламывают. С тех пор Ирина Халиб не выходила на связь.